Глава 3. Да, с Феечками получилось неудобно. Влад все время чувствовал себя виноватым. Домашние девчонки, которые хоть и привыкли много работать, но работать по дому. А тут их бросили, считая на амбразуры. Как-то так получилось, что они вместе с ним всю дорогу носились по лайнеру, помогали, утешали, даже лечили детей и подростков, которые, конечно, всегда найдут способ травмироваться. И потом, во время великого расселения, как пчелки трудились, не зная сна и отдыха. «Вот здесь я живу», – широким жестом указал Влад на свой дом. Дружок был в полном восторге, скакал как безумный. Видно, тоже соскучился. Дядя Саша говорил, что пока Влада не было, пес сюда и не возвращался почти. Все время Влада искал и требовал по-своему, по-собачьи, чтобы остальные бросали свои дурацкие дела и искали пропавшего друга. Скромно, конечно, по сравнению с тем, к чему вы привыкли у эльфов, но тоже нормально. Только, боюсь, там нас сейчас встретит беспорядок. Однако не успел он дойти до двери, как она сама распахнулась навстречу, и из дома выглянула Эсфира. «Наконец-то ты пришел, Влад. Тебя не хватало. Привет вам, крылатые». Фериэль у него за спиной икнула, но Влад вздохнул. Он совсем забыл, что в последнее время Эсфира предпочитала жить у него. Так ей было уютнее, а самому Лопатину Тенебриса никак не мешало. Она не любила быть заметной, так что ее присутствие в доме становилось очевидным только тогда, когда ему самому этого хотелось или становилось одиноко. И все бы ничего, но феечки Тенебрису до сих пор боялись. Старались этого не показывать, но Влад видел, как они тщательно избегают страшную женщину. При этом той, кажется, наоборот, феечки нравились. Точнее, они ей были интересны. В редкие минуты отдыха на лайнере она расспрашивала о крылатых Влада. К ним самим не подходила, а может, они и просто не показывались. «Ладно, дружок ее тоже боялся», – вспомнил Лопатин. «А сейчас вон как хвостом машет, подружились. Вот и феечки как-нибудь привыкнут». «Так, милые леди», – голос его был, может, слишком бодрым, но попробуй тут подбери нужную интонацию, если так мало спал и так много пил кофе. «Проходите, не стойте на пороге». «Кажется, насчет беспорядка я вас ввел в заблуждение». Действительно, Эсфира не только прибралась, эдак небрежно, как она обычно делала в своей комнате, но и приготовила ужин. «Я скучала. Хорошо, что ты вернулся. И вам, крылатые, я тоже рада», — сказала Тенебриса, когда Влад начал радоваться такой встрече. Феечки, к слову, Тенебрису тоже слышали, в отличие от большинства других разумных. Ужин или поздний обед, Влад не определился. Прошел в теплой, но очень напряженной атмосфере. Феечки поначалу пытались, как обычно, скрыться. Дескать, хороших слуг не должно быть видно. Однако Тенебриса, их отвод глаз, совсем не мешал их видеть. «Я ведь и для вас приготовила пищу, крылатые», — сообщила Эсфира, глядя куда-то в пустоту. Судя по направлению взгляда, она их прекрасно видела. «Не стойте там, лучше садитесь рядом. Расскажите, как живут у вас в Тилвиттек». Феечки послушались и даже принялись рассказывать что-то о жизни на своем маленьком и загадочном материке. И угощение им понравилось, и Эсфира расстаралась, нашла для них несколько банок персиков в сиропе. «Вот это да!» – робко восхитилась Тера. «Какой удивительный фрукт! Никогда такого не пробовала! Это у вас на земле такой растет, господин?» «Ага, только это в сахарном сиропе, хотя они и свежие очень вкусные. Я слышал, у нас есть где-то косточки. Можно будет попытаться кому-нибудь втюхать, чтобы высадили». «А почему не самим высадить?» – удивилась Зефира. «Потому что они теплолюбивые. Климат здесь неподходящий», – объяснил Влад. Он просто так сказал, но феечки неожиданно заинтересовались. «Господин Влад, а можно нам косточек?» – попросила Стера. «Пожалуйста, пожалуйста. Мы сами попытаемся посадить. Мы умеем помогать растениям». «Согласись с ними, Влад», – передала Эсфира. «Феи очень хорошо умеют договариваться с растениями. Если им этого хочется, конечно. Мы ведь стараемся, чтобы остров мог выращивать как можно больше еды, чтобы не зависеть от внешних поставок». «Девочки, а вы как? Хотите заниматься сельским хозяйством?» – заинтересовался Влад. «А как же вы без горничных, господин?» – расстроилась Фериэль. «Мы вам разве не нужны?» – добавила встревоженная Стера. «Кто же будет следить за домом?» – надула губки Зефира. Влад озадаченно моргнул. Вот как у них это получается? Вроде предложил заниматься тем, чем им хочется заниматься, а получается, высказал свое пренебрежение. «Ну, вы чего?» – ляпнул парень. Резко стало неуютно, когда на нем скрестились три обиженных взгляда феечек и заинтересованной ироничной тенебрисы. «Я ж не заставляю. Что хотите, то и делайте. Просто если вам нравится возиться с растениями, то почему бы этим не заняться? Не хотите, просто живите тут. Я просто не хочу, чтобы вы тут заскучали. Сами ведь видите, дом куда меньше, чем у Эллы-Рендира. Я думал, вы тут поселитесь, а делать будете, что нравится. Ой, все». Впрочем, кажется, запрещенный прием «ой, все» сработал. Девицы успокоились и явно задумались о своей дальнейшей судьбе. Пока никаких решений они принимать не захотели, но это Владу и не нужно было. «Как будто я сам прибраться не смогу, если что», – бурчал парень про себя. «Изготовить тоже. Всю жизнь как-то справлялся. Да, мне не нужны горничные. И что в этом плохого?» Слух, понятно, ничего такого говорить не стал. Очень уж чувствительные девчонки. Того и гляди, еще и в самом деле обидится. «Однако в доме становится тесновато», – подумал Влад, проснувшись на следующее утро. Мало того, что теперь все спальни оказались заняты, так еще, выйдя в гостиную, он обнаружил спящую на диване Касси. Диван довольно узкий, и Демонесса его даже не разложила. Так и спала, подтянув колено к животу. Места для такой позы не хватало, отчего ее шикарная попа в обтягивающих брюках из очень тонкой и мягкой кожи провокационно выглядывала из-под пледа. Хвост при этом она трогательно обвила вокруг собственной ноги. Как бы не перевесило, свалится же сейчас. Очень хотелось немного отодвинуть от края девиц, но Влад решил, что с него и так достаточно испытаний. Проверять на прочность собственное самообладание он не хочет. Так что он прокрался мимо, стараясь не потревожить девушку, и выбрался на крыльцо. Остро захотелось курить, а ведь никогда в жизни этим не занимался. Так дело не пойдет. Надо определенно как-то решать половой вопрос, а то уже дым из ушей. Вчера еще фейки опять по-домашнему оделись. Почему у всяких девиц такая любовь к полупрозрачным ночнушкам? Да я уже на эсфиру заглядываюсь, которая вовсе представляет вид, с которым я даже теоретически скреститься не могу. И тут Касси еще в провокационной позе. Просто фаталити. Еще и снилось мне всю ночь. Чтобы не возвращаться в сонное царство, отправился гулять с дружком. Вот уж кто был счастлив и совершенно безмятежен. Всем своим видом пес показывал. Наконец-то все как положено, по правилам. Влад дома, прогулки по утрам. Сейчас еще вкусняшку какую-нибудь даст. Что может быть лучше? Догуляли до дяди Саши. Кстати, многие дома уже тоже заняты. Это видно. Влад проснулся рановато, так что во дворах еще никого не было. И кто здесь живет, непонятно. Но уже видно, что поселок оживает. Раньше-то они на этой улице с соседом вдвоем жили. «А скоро и город начнет оживать», – подумал Лопатин. Представил себе, сколько всего нужно будет организовать, и поежился. Прогулка затянулась на час, но проходя мимо своего дома, Влад по-прежнему не увидел никакой активности. Значит, по-прежнему спят. «Пойдем, дружок, к дяде Саше», – предложил парень. «Он вроде пораньше встает, да и обсудить надо, что и как делать». Хотя все равно сегодня собирались совещание проводить. Последнее слово Влад произнес с внутренним содроганием. Совещания, планерки и митинги он ненавидел еще на земле. При том, что никогда не был начальником и в основном отчитывался только за свою область работы. Теперь будет еще хуже и сложнее, однако без этого не обойтись. И все равно в гости пошли. Лопатин представил себе, что сейчас опять придется любоваться на спящую Касси и поспешил от соблазна подальше. Определенно с этим нужно что-то делать. Или сейчас работа навалится и не до того станет. Дядя Саша обнаружился прямо во дворе. Причем занятие выбрал крайне для себя нетипичное. Он подтягивался на турнике. «Представляешь, так заманался в полете. Думал, все, буду спать до упора. Не пошевелюсь, пока не заставят. А тут проснулся и прям потянуло подвигаться. Все-таки действует. Ну ты понял». Влад и так уже видел, что дядя Саша очень помолодел. Да и лысина давно заросла. Он, правда, теперь брился налысо, но щетину-то не скроешь. Морщины тоже почти рассосались. «И вообще, в других местах тоже бодрость образовалась непривычная. А бабы-то у меня так и нету, сам понимаешь. Вот сбрасываю напряжение, чтобы, значит, мозги работали». Влад подумал, что ему тоже бы не помешало. Как-то самому в голову не пришло. А ведь хороший же способ. «Дай-ка я тоже попробую», – попросил Влад, дождавшись, пока запыхавшийся сосед спрыгнет с перекладины. Представляешь, дядь Саш, последний раз я этим в школе только занимался. В смысле, подтягивался. Даже не знаю, получится ли. На удивление получилось неплохо. До дяди Саши Лопатину пока было далеко, но 8 раз он осилил. Сам удивился. Результат был для него рекордный, и мышцы приятно гудят. «Что там Касси насчет своего отца рассказала?» – спросил дядя Саша, когда он закончил тренироваться. «А то вчера даже спросить было некогда». «Император на ковер вызвал», – пояснил Лопатин. «Из-за Лилианы и гномов. Я, кстати, думаю, не пора ли спасать господина Инкратоса? А то Касси будет переживать, да и куча наемников на острове в отсутствии руководства. Такое себе». «Не торопись», – покачал головой сосед. «Лучше здесь дела в порядок привести. А мимо императорского гнева, если он нас соберется прессовать, мы все равно не проскочим. Ты сейчас в ажиотаже после плена, до сих пор не успокоился. Хочется куда-то бежать и что-то делать. Вот и направь энергию в мирное русло. А то мы и так уже накосовертили, не разгребешь. Как бы новыми инициативами хуже не сделать». «Это да», – вздохнул Влад, – «но я еще насчет Гарака нервничаю. Обещал же ему помощь. Будет паршиво, если их там переловят, как крыс». «Посмотрим, что остальные скажут. Но я предварительно за то, чтобы помочь. Не из альтруизма и меценатства, конечно. Просто согласен с тобой. Пока эльфы заняты проблемами в кузнице, на нас меньше внимания будут обращать. А то на Империю что-то мало надежды. Ты, к слову, чего сам-то пришел?» «Да я просто так», – признался Влад. «Дома все спят, а я раньше проснулся. Вот чтобы не мешать, пошел с дружком гулять. Я уже 2-й раз мимо тебя прохожу». «Угу», – дядя Саша покрутил в пальцах сигарету, сунул обратно в пачку. «Бросаю», – пояснил он. «Решил, что раз уж у меня новая жизнь началась, то надо совсем правильно прожить. Водка почти не тянет больше. Так иногда накатывает, но я ей, гадине, не даю разыграться. А тут думаю, раз с водкой получилось, то и курево тоже можно бросить. Пошли лучше в дом, чайку попьем. Дружок, давай тоже, у меня косточка есть. Ты же любишь игуанодонов? Нравится игуанодона, да, мохнатый? Владик, а что у тебя с Касси?» Влад чуть не поперхнулся от такой резкой смены темы. «Да ничего, я, вроде как предложил ей встречаться тогда на балу. Она мне отворот-поворот. Дескать, ты короткоживущий, а нам на таких тратить любовь невместно, чтоб потом не расстраиваться». «А ты не перегибаешь, Владик? А то с ее слов все по-другому звучало. Кто-то сначала грешным делом подумал, что ты к эльфам усвистал, потому что обиделся. Понятно, что бред, но девчонка прям сильно убивалась. Так-то есть у нее к тебе чувства, как по мне. И потом, ты ж сам понимаешь, на моем примере, что короткая жизнь, может, и не проблема больше». «Может, не проблема, а может и проблема», – пожал плечами Лопатин. «Точно мы узнаем, когда я стареть начну, или ты снова начнешь. А это время пройдет, когда еще заметно станет. В общем, я стараюсь к ней больше не лезть, типа остались друзьями». «Ну и дурак», – хмыкнул дядя Саша. «Твое дело, конечно, но, как по мне, дурак дураком, такую девчонку упускать. Она сама не знает, чего хочет, потому как по ихним демонским меркам еще молодая совсем. Считай, только из пубертата вышла. Так и надавил бы слегка, мол, ты там думай, что хочешь, а мы встречаемся. И в койку. Поверь, она не откажет. И всем будет проще. Или ты того, сам уже охладел. Ты на эту Лилиану часом не заглядываешься?» «Да боже упаси!» – аж поежился Влад. «Ты с ней не общался, а мне вот довелось. Не надо нам такого счастья, короче. Не для нее моя роза цвела. Вообще не знаю, что с ней делать. Может, посадить где-нибудь в нейтральной стране на лайнер в сторону Светлого Токлиана и пускай катится. Я в тот момент, когда ее заложники брал, зол был невероятно. Не на нее даже, а на Эларендира. Это посла, если ты не знаешь, так зовут. Короче, хотелось, чтобы он психанул. И он таки психанул, херни натворил. Но чего сейчас с ней делать, не знаю. Чемодан без ручки, блин». Совет дяди Саши парень решил проигнорировать. Нет, на Касси он не обижался, разве что чуть-чуть. Хорошо советовать так-то со стороны, когда тебя ситуация по большому счету не касается. Будь он на моем месте, понял бы, что не так все просто, подумал Лопатин. Что именно непросто, он бы и сам сформулировать не мог. Просто знал, что заставлять демонессу точно не собирается. Тут опять же, пока император свое веское слово не скажет, лучше ничего не делать, покачал головой сосед. Как бы еще хуже не наворотить, а вообще, опять же, сегодня на совещании и этот вопрос можно будет поднять. Дружок сладко хрустел косточкой игуанодона. Дядя Саша разложил чай по кружкам, залил кипятком, поставил на стол конфеты коровка. Из старых еще земных запасов. Этого добра оказалось удивительно много. До сих пор не съели. Влад, глядя на пса, отметил себе, что нужно непременно посмотреть, как вживую выглядят игуанодоны. В детстве, как и любой ребенок, он обожал динозавров и представить себе не мог, что когда-то будет их есть. Однако, приняться за чай они с соседом не успели, потому что у дяди Саши завибрировал переговорник. Стоило ему принять вызов, как оттуда донеслось паническое, Касиным голосом. «Влад пропал. Опять!» «А передо мной тогда кто сидит, Касси?» – опешил дядя Саша. Вызов тут же прервался, а через несколько секунд в комнату ворвалась Демонесса. Только увидев Влада, она облегченно выдохнула. Даже плечи опустились. «Ты зачем так пугаешь, Влад? Я чуть с ума не сошла». «Да куда я отсюда-то денусь?» – удивился Лопатин. «Из центра острова». Касси тряхнула головой и, кажется, смутилась. «От тебя всего можно ожидать. Мы ждем, когда ты проснешься. Потом в комнату заглянули, а тебя нет. Вот что я должна была подумать?» «Что я с собакой погулять пошел», – предположил Лопатин, указав на дружка. Тот на переполох среди двуногих внимания не обращал, а продолжал старательно мусолить кость. В дверь неторопливо втекла эсфира, констатировала. «Касси, уже нашла потерявшегося Влада? Я ведь говорила, что он здесь». «В общем, давайте совещаться». Демонесса смутилась еще сильнее, даже покраснела. «Сейчас я всех остальных обзвоню. Нужно решать, что будем делать».